Глава 5. Слово «нет» подступило к горлу, почти обжигая изнутри от потребности его высказать. Щит дал вторую трещину, и я почувствовала охватившую кости ярость, хотя внешне у него лишь дернулся мускул на челюсти. «Зачем? Что вам нужно от охотника на ведьм?» — спросил он с завидным спокойствием. Казалось, глаза Мари сверкнули. «Не ваше дело». «Стало моим, когда ублюдок сбил меня машиной, а его сообщник выстрелил в мою лучшую подругу и, о да, поджёг меня», — язвительно произнесла я. Крамер сделал больше, но перечисление всех его злодеяний заняло бы слишком много времени. Он был убийцей при жизни, и превращение в призрака его не изменило, зато позволило продолжать насилие несколько веков. Мы чуть не умерли из-за Крамера, и теперь Мари хотела получить адрес его клетки? Если она его когда-нибудь выпустит, он придет за мной. В лучшем случае, однажды, глянув вниз, я обнаружу торчащий из груди серебряный нож. В худшем... Ну, я бы предпочла серебряный нож. Судя по блеску во взгляде Мари, становилось понятно, что она знала обо всем сказанном, хотя, очевидно, ее призрачные шпионы не нашли клетку Крамера. «Твоя цена слишком высока», — спокойно произнес Костя. «Но ответы призрака для вас важнее, иначе вы бы не пришли ко мне», — незамедлительно ответила она. При воспоминании о своей последней встрече с Крамером мне захотелось поспорить. Отдавать одного смертельно опасного противника во владение другому — было сродни передаче заряженного ружья, которое тут же нацелят вам в сердце. Тем не менее, мои друзья сейчас, возможно, находились в еще худшем положении. По рукам. Костя стрельнул в меня взглядом, и я протянула ему руку. Она права. Для нас намного важнее узнать, что скрывает Дон, чем сохранить в тайне местонахождение Крамера. «Дон?» — губы Мари тронула легкая улыбка. «От тебя скрывается твой дядя-призрак?» «Ты же знаешь этих родственников», — сухо ответила я. «Вечная заноза в заднице». Костя посмотрел на Мари. Его лицо ничего не выражало, эмоции были подавлены, и если бы я не стояла перед ним, то не заметила бы, что он мысленно разговаривает с королевой. Тем не менее, Мари, казалось, его поняла. Ее ответный взгляд был столь же решительным, но потом она наклонила голову в легком кивке. На этом их безмолвный разговор закончился. «Клетка Крамера находится в подземной развилке канализации под старым зданием Боттамуа», — сообщил Костя. «Если клетка треснет, Крамер сможет сбежать». Выражение лица Мари сделалось удовлетворенным, и меня снова забеспокоили причины, по которым ей понадобился этот призрак. «Если повезет, то королеве Вуду просто захотелось завладеть одним из самых печально известных охотников на ведьм. Какая ирония, учитывая ненависть Крамера к женщинам и магии. С другой стороны, когда я последний раз верила в нечто столь простое, как везение?» «Мы выполнили твои требования, величайшая». Тон Кости звучал ровно. «Теперь твоя очередь». Костя громко постучал в дверь. Через некоторое время мы услышали, как Тайлер поинтересовался, кто там, под звуки лая Декстера. «Владелец этого чёртового дома!» Дверь распахнулась, и перед нами предстал ухмыляющийся Тайлер. «А у тебя действительно стильный дом. Да еще в самом центре французского квартала. Расскажи еще раз, почему вы живете в той лесной лачуге?» Увидев, что мы не одни, он резко замолчал. Костя потеснил Тайлера в сторону, чтобы дать войти мне и Мари. Мы могли вызвать дядю на кладбище, но Тайлер не простил бы меня, если бы я обманула его ожидания и не дала встретиться с его кумером. Теперь, когда мы с Мари договорились об условиях, он будет в безопасности. «Величайшая, это наш друг Тайлер. Тайлер, познакомься с мадам Лаво». Мари скользнула взглядом по Тайлеру с вежливым равнодушием. «Бонжур». Тайлер уставился на нее, открывая и закрывая рот. В течение нескольких секунд он даже не дышал. В таком же состоянии восторга я видела его лишь однажды, когда он встретил Яна. «Мадам», — выдавил он наконец, — «это огромная честь». Мари чуть улыбнулась и перевела на меня взгляд, который, будь она кем-то другим, я восприняла бы как шутливую версию «Наконец-то я вижу того, кто меня ценит». Потом королева протянула руку. Тайлер схватил ее, но не пожал, а склонился над ней с такой формальностью, которой я от него никак не ожидала. «Моя королева». Благоговейно пронеслось в его мыслях. «Да ладно!» Вслух я этого не сказала. К моему удивлению, Мари пожала ему руку, и выражение ее лица стало задумчивым. «У тебя есть способности. Видимо, ты и есть тот медиум, о котором я слышала». Тайлер словно засиял. «Вы обо мне слышали?» Она освободила руку. «Я должна знать обо всех, кто способен успешно вызывать духов». «Выиграй, Тайлер, лотерею, и то не выглядел бы более счастливым, чем сейчас». Костя, однако, перешел прямо к делу. «Величайшая, тебе что-нибудь понадобится для вызова?» Она оглядела гостиную и остановилась на урне, которую Тайлер разместил на кофейном столике. «Там пепел твоего дяди?» Я кивнула, а Мари тихонько фыркнула. «Тогда сложности не возникнет». Она села на диван возле урны. Мы с Костей остались на месте, а Тайлер принялся разбирать вещи из чемодана. «Вот, мадам», — сказал он, вытаскивая планшетку. Она наградила его снисходительным взглядом и сунула руку в урну. «Мне это не понадобится». Едва ее пальцы коснулись пепла, по комнате пролетел ледяной поток, да так внезапно и резко, будто в доме начался ураган. Не успела я даже вздрогнуть, как в центре комнаты появился мой дядя, достаточно материальный, чтобы я увидела его седые взъерошенные волосы. Казалось, кто-то с силой дернул за них, вытаскивая из того места, где он находился, чем испортил его фирменный стиль. «Какого чёрта?» — возмутился он, а потом заметил меня, Кости и Тайлера. «Только не опять», — пробормотал Дон и начал исчезать по краям. А в одно мгновение Мари сидела на диване в окружении лишь шелковой обивки мебели, а в следующее ее обступил ореол теней, которые с пронизывающими до костей воплями ринулись к дяде Дону. Я не видела, как она пустила себе кровь, служившую катализатором для вызова остатков, но именно для этой цели в ее кольце скрывалась игла, чтобы выпустить смертоносное оружие. Мари требовался лишь один маленький укол. Мощь, исходившая от остатков, прорвалась через мою кожу, заставив инстинктивно отступить назад. Когда эти прозрачные формы начали пронзать дядю словно сталь в воду, сквозь его крики я с трудом расслышала удивленный вздох Тайлера. «Готово!» — голос Мари с протяжным южным произношением сменился жутким эхом, звучавшим так, будто тысячи людей говорили одновременно. «Задавайте свои вопросы, он никуда не денется». Я заговорила, стряхнув изумление, вызванное ее поступком. «Отзови их. Мы хотели не этого». Мари приподняла бровь. «А как еще, по-твоему, я могла его удержать? Любезно попросить остаться?» «Мы не просили тебя его пытать?» Взорвалась я, переполнившись чувством вины от нового потока криков дяди Дона. «Я заключила сделку, гарантировав, что этот призрак ответит на ваши вопросы. И я всегда держу слово. Чем дольше ты ждешь и не задаешь их смерть, тем дольше твой дядя страдает». Дальнейшие аргументы были бесполезны. Теперь единственным человеком, который мог остановить пытку, был Дон. Подходя к дяде, я смотрела на него умоляющим взглядом. «Расскажи нам, что ты знаешь о Мэддигане. Пожалуйста». Тело Дона сгибалось и дрожало от безжалостно прорывавшихся сквозь него остатков. Кости, сжимая губы, отвел взгляд. Он слишком хорошо знал, через что сейчас проходит мой дядя. «Кэт, как ты могла поступить так со мной?» Его мучительный укор разорвал мне сердце. Я не хотела причинять дяде боль. Но объяснять это было совершенно бесполезно. И все же Дон признался, что обрекает Тейта и остальных на верную смерть. Если бы только он сказал нам правду, ничего подобного бы не случилось. «Это не имеет значения», — заставила себя произнести я. «Отвечай на вопрос, или остатки продолжат разрывать тебя, пока не останется ничего, кроме эктоплазмы». Я лгала. Нельзя убить то, что уже мертво, о чем я часто сожалела после встречи с Крамером. Но Дон этого не знал. «Тогда я умру», — от боли прерывисто прохрипел он. «Так будет лучше». Он не собирался раскрывать свою тайну даже сейчас? От разочарования я прикусила губу, не позволяя себе закричать на него. Я не заметила, как выпустила клыки, но раз почувствовала вкус собственной крови, значит, они появились. «Не будь идиотом», — резко сказал Костя. «Остатки питаются болью, и пока растут твои страдания, возрастает их сила и способность причинять еще большие муки». «Нет», — дядя растянул это слово с таким отчаянием, что мой контроль лопнул. Я не могла просто продолжать смотреть на его страдания и не могла прекратить их, о чем напоминало каменное выражение лица Мари. «Расскажи, черт возьми, что сделал Мэддиган! Сейчас же!» «Генетические эксперименты!» Я от изумления открыла рот. Пока следующий крик не заставил дядю скривиться в агонии, выражение его лица повторяло мое собственное. Помимо боли на нем промелькнуло кое-что еще. Удивление. Словно он не мог поверить, что выболтал правду. «Генетические эксперименты на ком? Людях?» — продолжил допрос Кости. Его единственным ответом стал стон, сопровождаемый потоком ругательств. И я снова обнаружила, что от разочарования кусаю себе губу. «Проклятое упрямство Дона! Отвечай ему!» — рявкнула я. «Не только на людях!» — ответил Дон, и на его лице промелькнуло еще одно. «Что за черт?» Мари начала посмеиваться. «О, я поняла. А я нет. Я могла заставлять призраков повиноваться моим приказам, когда по моим венам бежала темная сила Мари, но она давно уже исчезла. Не желаешь просветить остальных?» — напряженно поинтересовалась я. Ее взгляд в равной степени выражал раздражение и веселье. «Почему многие из моего вида так тебя боятся, когда ты настолько наивна?» Прежде чем я успела огрызнуться, Мари продолжила. «Он умер в то время, когда ты еще обладала моими силами. И когда его дух покинул тело, ты плакала?» Я не оценила ее тона, подразумевающего, что она объясняет очевидные вещи. «Разве не все плачут, когда умирает любимый человек?» «Мамбо не плачут», — ответила она, используя слово, которым назвала меня, когда узнала, что, выпивая кровь немертвых, я поглощаю их силы. «Только если хотят, чтобы человек остался». «Но ведь он не остался!» Злость из-за боли Дона сделала мой тон грубее. «Он умер!» «Тем не менее, он здесь», — Мари указала пальцами на Дона. «Призрак. Или, если быть точнее, твой призрак».